Шавый представить не мог, что хаморы ворвутся в город. И тем более, что один из тех крестьян, кому он помог остаться в городе, распахнет ворота перед варварами. Однако этот черный час настал, и ответственность за него прилад взвалил на себя. Даже здесь, под теплым южным солнцем, Шаву пробила дрожь, словно его застигла скопенцианская метель. Он проклинал людей, и они падали мертвыми. Вот стоит пастух, приглядывая за своими баранами и овцами. «Если я укажу на него пальцем, он умрет», — подумал Шава. «Это, несомненно, так». Но тогда в Скопенцане он указал на себя. И что? Он все еще живет, он все еще дышит. Но, несмотря на это, он не мог поверить. Как бы ему не хотелось, что все для него обернется без последствий. Вот едет купец верхом на лошади, ведя в поводу трех ослов, нагруженных толстыми холщовыми мешками. «Да благословит вас, благой Бог, святой отец!» — сказал он, проезжая мимо. «И тебя тоже!» — отозвался Шава. На севере и даже в западных провинциях торговцы обычно собирались в караваны. И нанимали охранников для защиты от бандитов и варваров-налетчиков. Здесь же, поблизости от столицы, купец считал вполне безопасным путешествовать в одиночку. В идеале все должно обстоять так во всей империи. Если же гражданская война и нашествие хаморов затянутся, безопасности может не оказаться нигде. Шава отчетливо помнил двух варваров — на лугу недалеко отсюда, они с радостью ограбят этого купца. Еще хоть не его прикончат. Шава задумчиво кивнул. Разве это не еще один знак того, что он впервые увидел на севере? Разве перемены не наступают по всей империи? Если Фосы был главной силой в этом мире, во что множество теологов верило столь долго, что он перестал ею быть, так, во всяком случае, казалось Аршаве, и в этом он намеревался убедить весь мир. Оказавшись так близко от столицы, он торопился к ней, как влюбленный торопится к невесте. Пусть и не очень подходящее для священника сравнение, но и не такое уж неуместное. Праздные бумагоморатели сочинили горы романтических историй, в которых повествовалось главным образом о том, как рок и злодеи чинят препятствия юноше, стремящемуся к возлюбленной. Шава всегда относился к подобным сочинениям с неодобрением, ввиду их излишней фривольности. Но теперь, похоже, судьба стала чинить препятствия на его пути. Когда прилад остановился в городке, мучительно близком к столице, он неожиданно наткнулся на местного священника. И Шава даже не мог послать его в лед и потребовать, чтобы тот оставил его в покое, не устроив при этом скандала. Ведь обеты при рукоположении в сан они приносили вместе с Ароттром. «Клянусь благим богом! Неужели это действительно ты, Шава?» — воскликнул Ароттр, увидев прилата, когда тот покупал сосиски у латошника на рыночной площади. «Шаве?» Понадобилось больше времени, чтобы узнать старого друга. Ротр обзавелся большим и уютным животом, лицо заметно округлилось со времен их молодости, а борода, прикрывая несколько подбородков, седыми волнами спускалась на грудь. Зато голос у него почти не изменился. «Ротр!» — отозвался Шава. Они обнялись. Священник, сохранивший веру, и священник, для которого она изменилась. «Тебя ведь отправили куда-то на север», — сказал Ароттр. Шава скрыл раздражение. Для человека, никогда не уезжавшего далеко от столицы, даже такой важный город, как Скопенцана, был всего лишь частью далекого и бездорожного захолустья. И к тому же не слишком-то большой частью. «Фос, да тебе, наверное, понадобилась целая телега чудес уже для того, чтобы добраться сюда живым и невредимым». — Что ж, ты в этом прав, — согласился Шава, — и если он не считал, что чудеса эти неспосланы Фосом, то Ротру незачем об этом знать. Старый друг взял его под руку. — Тогда пошли! Уж я не дам тебе исчезнуть в столице. Меня-то не одурачишь. Я ведь знаю, куда ты направляешься. Давай-ка мы с тобой посидим, выпьем винца, и ты расскажешь свою историю. Да пошли, я сказал, и никаких возражений. Теперь Шава смог бы отделаться от Оротора лишь одним способом, убив его прямо на улице. Этого ему делать не хотелось, да и вряд ли захотелось бы. И Прилад позволил отвезти себя в таверну и заказать вина. К вину подали маслины, маринованную спаржу, миндаль и медовый пирог с засахаренными абрикосами. Судя по тому, как они с хозяином подтрунивали друг над другом, Оротор был здесь завсегдатаем. — А ты хорошо живешь, — заметил Шава. — Не очень плохо. Пожалуй, даже неплохо. Спать с женщинами я не могу, зато в святых писаниях ничего не сказано о том, что мне нельзя есть. Он жевал палочку спаржи, потом кинул в рот маслину и выплюнул на пол косточку. Священникам полагалось контролировать все плотские желания, а не только похоть. Однако Шава находился не в том положении, чтобы критиковать Оротра. Он тоже разжевал маслину, наслаждаясь вкусом кисловатого рассола. — И что здесь происходит интересного? — поинтересовался он. Мохнатые брови Оротра поднялись. — А я-то думал, что ты устроишь мне выволочку за то, что я так растолстел. Прежде ты всегда таким был, никому и ничего не прощал. — Я и сейчас такой. Но если ты полагаешь, что я не видел ничего страшнее толстого священника, то ошибаешься. — Что ж, в такое я поверю, — признался Рот. — Ты спрашивал, как у нас тут дела. Паршивые тут дела. Думаю, на севере еще хуже. Там ведь повсюду рыщут варвары, но и здесь до мерзения паршиво. — Там, — Шава махнул рукой. Там хуже некуда. Скопинцана мертва и, по-моему, вряд ли когда возродится. Ее грабили хаморы. И как раз в это время произошло землетрясение. Разрушено все. Прилад не сказал Оротру, что причастен к обоим несчастьям. Оротр сочувственно хмыкнул. Тебе еще повезло, что ты выбрался оттуда с целой шкурой. Мы здесь кое-что слышали о том, что вас тряслось. Но ты сам знаешь, что случается с новостями, когда они проделывают долгий путь. Кто может сказать, чему верить, а чему нет, когда услышишь четыре разные истории? Еще как знаю. Но с новостями с севера все очень просто. Чем хуже новость, тем вероятно, что это правда. Плохо дело. Этого я и боялся. Но дело очень плохо. Ротор дал знак, чтобы принесли еще вина. Когда хозяин вновь наполнил его кружку, Ротор воздел руки к небесам и сплюнул на пол. Затем, понизив голос, сообщил. — Здесь дела почти так же плохи. Гражданская война то стихает, то разгорается. Солдаты убивают друг друга и грабят крестьян. И знаешь, что я тебе скажу, Ршава? Этого хватает, чтобы задуматься, уж не отвернулся ли от них Фос и от нас всех вместе. Шау уставился на друга с изумлением. Служитель Фоса сказал такое, причем другому священнику. Конечно, Шау и сам так думал, но он не мечтал о том, что к подобному выводу придет кто-то еще. А Ротор покраснел. Так и знал, что не следовало тебе это говорить. — пробормотал он, неправильно поняв причину изумления Шавы. — Ты всегда держался доктриной, как утка держится воды. Если ты теперь хочешь содрать с меня шкуру, валяй, начинай. Если бы Шава шепнул об этом в столице в нужные уши, там Оротра ждала бы куда более незавидная участь. И оба это прекрасно знали. Ршава мог лишить Оротра должности в этом городе, мог сделать так, чтобы пытали за ересь, а то и за отступничество от веры, и сослали в Присту. Одинокое дальнее поселение на другом берегу Эдесского моря, откуда империя настороженно следила за Пардрайской степью. И много ли пользы нам это принесло? — с горечью подумал Шава. Приста слишком далеко от границы между империей и кочевниками. К тому времени, как новости о катастрофе на границе добрались бы в эту даль, было бы уже поздно. Теперь ему следовало подумать о словах Аротра. Тщательно подбирая выражение, Шава сказал —